Глава 19. Так прошло лето. Отдельные дни почти не остались в памяти. Помню только, что было жарко и что газеты пестрели нашими победами. На здоровье я не жаловался, ноги заживали быстро, так что на костылях я проходил недолго и скоро уже гулял с палкой. Начались процедуры в оспидале Маджоре. Сгибание и разгибание коленей, механотерапия, прогревание ультрафиолетовыми лучами в зеркальном боксе, массажи и ванны. После дневных процедур я заходил в кафе выпить и почитать газеты. По городу я не разгуливал, а из кафе шел прямиком в госпиталь, поскорее увидеть Кэтрин. А еще я просто убивал время. Спал допоздна, днем иногда захаживал на скачки, а потом мне делали механотерапию. Случалось заглядывать в англо-американский клуб, где я садился у окна в глубокое кожаное кресло и читал журналы. После того, как я бросил костыли, от прогулок вдвоем пришлось отказаться, так как медсестре не полагалось появляться на публике без компаньонки, зато с пациентом, которому явно не требовалась помощь. Поэтому днем мы теперь редко бывали вместе. Правда, иногда мы выбирались поужинать, если к нам присоединялась Фергюсон. Мисс Ван Кампен, эксплуатировавшая Кэтрин нещадно, согласилась с тем, что мы закадычные друзья. Она полагала, что Кэтрин происходит из очень хорошей семьи, и в конечном счете это сыграло в ее пользу. Мисс Ван Кампен высоко ценила семейные узы, и у нее самой по этой части был полный порядок. В госпитале кипела жизнь, и она чувствовала себя при деле. Лето выдалось жаркое, и в Милане мне было с кем повидаться, но в конце дня я всегда спешил вернуться в госпиталь. Тем временем фронт продвинулся в сторону горы Карсо. Войска взяли гору Кукко на той стороне Плавы и вот-вот должны были захватить плато Баензица. На Западном фронте дела обстояли не так хорошо. Похоже, эта война надолго. Америка в нее уже вступила, но, по моим представлениям, понадобится не меньше года, чтобы перебросить достаточное количество войск в Европу и привести их в боевое состояние. Год предстоял плохой, хотя, может, и хороший. Итальянцы терпели слишком большие потери. Надолго их не хватит. Даже если они захватят всю Баензицу и хребет Сан-Габриэль, еще столько гор останется под австрийским контролем. Я их видел. Все самые высокие горы, они где-то там. Да, на Карсо мы продвигались вперед, но когда спустимся к морю, там пойдут топи и болота. Наполеон разгромил бы австрийцев на равнине. Он бы никогда не ввязался с ними в драку высоко в горах. Он бы позволил им спуститься и отметелил их под Вероной. Ну а на Западном фронте никто никого не метелил. Может, войны отныне вообще не выигрываются? Может, они теперь продолжаются бесконечно? Очередная столетняя война. Я положил газету обратно на полку и покинул клуб. Осторожно спустился по ступенькам и пошел по Виа Манцони. Перед гранд-отелем из экипажа выходили старик Мейерс с женой. Они вернулись со скачек. Грудастая миссис Мейерс была в черном атласном платье. Ее седоусый старый муж, маленького росточка, страдал плоскостопием и опирался на трость. «Ну что, как поживаете?» Она пожала мне руку. «Привет», — сказал Мейерс. «Как скачки?» «Прекрасно, лучше не бывает. Я выиграла 3 раза». «А вы?» — спросил я у Мейерса. «Неплохо, 1 раз выиграл». «Я про него ничего не знаю», — сказала миссис Мейерс. «Он меня не посвящает». «Да у меня все хорошо», — ответил он радушно. «Вы бы тоже выбрались». Он оставлял впечатление человека, который то ли на тебя не смотрит, то ли принимает за кого-то другого. «Выберусь», — пообещал я. «Я собираюсь проведать вас в госпитале», — сказала миссис Мейерс. «У меня есть кое-что для мальчиков. Вы все мои мальчики, мои ненаглядные». «Вам будут рады». «Мои ненаглядные. Вы тоже. Вы один из моих мальчиков». «Мне пора возвращаться», — сказал я. «Передайте мои приветы дорогим мальчикам. У меня для них много чего есть. Отличная марсала и пироги». «Всего хорошего», — сказал я. «Они будут страшно рады вам». «Всего хорошего», — подхватила миссис Мейерс. «Приходите на галерею. Вы знаете, где мой столик. Мы там каждый вечер». Я пошел дальше. Захотелось купить в Кове чего-нибудь для Кэтрин. В результате купил коробку шоколада, и пока продавщица ее заворачивала, подошел к барной стойке. Там сидели пара британцев и несколько авиаторов. Я выпил мартини в одиночку, расплатился, взял на выходе коробку шоколада и двинулся дальше в сторону госпиталя. Возле небольшого бара, неподалеку от Ла Скалы, я увидел знакомых. Вице-консула, двух парней, занимавшихся оперным пением, и Эттори Моретти, итальянца из Сан-Франциско, воевавшего в национальной армии. И я с ними выпил. Один из певцов, Ральф Симмонс, выступал под псевдонимом Энрико Дель Кредо. Я не знал, какой у него голос, но он всякий раз подавал дело так, будто вот-вот у него случится нечто грандиозное. Он был упитанный, а кожа вокруг носа и губ шелушилась, как от сенной лихорадки. Ральф недавно вернулся из Пьяченцы, где был бесподобен в Тоске. «Вы, конечно, ни разу меня не слышали?» — спросил он меня. «А когда вы будете петь здесь?» «Осенью в Ласкале». «Тебя забросают креслами», — встрял Эдторе. «Вы слышали, что в Модене его забросали креслами?» «Наглое вранье». «Да», — подтвердил Эдторе. «Я там был и сам запустил в него 6 кресел». «Макаронник из Фриска». «Ему не дается итальянский», — продолжал Эдторе. «И куда бы он ни приехал, его забрасывают креслами». «Оперный театр в Пьяченсе самый сложный в Северной Италии», — заявил второй тенор. «Поверьте, петь там такое испытание». Этого звали Эдгар Сондерс, а выступал он под псевдонимом Эдуардо Джованни. «Я хочу своими глазами посмотреть, как вас забросают креслами», — сказал Эдторе. «Вы не можете петь на итальянском». «Псих», — отозвался Эдгар Сондерс. «Выучил 2 слова «забросают креслами». «А что еще им делать, когда вы оба поете?» — возразил Эдторе. «Потом в Америке будете всем рассказывать о своих триумфах в Ласкало. Да вас остановят после первой же ноты». «Я буду петь в Ласкало», — сказал Симмонс. «В октябре я буду петь Тоску». «Пойдем послушать, Мак», — обратился Эдторе к вице-консулу. «Кто-то ведь должен защитить их от публики». «Может, их защитит американская армия?» — предположил вице-консул. «Еще выпьешь, Симмонс?» «А ты, Сондерс?» «Окей». «Я слышал, ты получишь серебряную медаль», — обратился ко мне Эдторе. «Что будет написано в представлении?» «Не знаю. Я совсем не уверен, что ее получу». «Получишь, и сразу вырастешь в глазах у девочек в Кове. Они подумают, что ты положил 200 австрийцев или в одиночку захватил целую траншею. Я знаю, что говорю. Думаешь, мне легко достались мои боевые награды?» «А сколько их у тебя, Эдторе?» — спросил вице-консул. «Все, какие есть», — ответил за него Симмонс. «Ради этого парня была затеяна война». «У меня 2 бронзовые медали и 3 серебряные», — сказал Эдторе. «Но бумаги пришли только на 1». «А что с остальными?» — поинтересовался Симмонс. «Военные операции не были успешными. Если военная операция неуспешная, все медали придерживают». «Сколько ранений ты получил, Эдторе?» 3 тяжелых. У меня за них 3 нашивки. Видите?» Он повернул рукав. Нашивки, параллельные серебристые полоски на черном фоне, сидели на рукаве дюймах в 8 пониже плеча. «У тебя тоже есть 1?» — обратился Эдторе ко мне. «Это вещь, скажу я тебе. По мне так лучше, чем медали. Поверь, дружище, 3 тяжелых — это не шутка. Ты получил 1 за ранение, которое тебе уже стоило 3 месяцев госпиталя». «Где тебя ранило, Эдторе?» — спросил вице-консул. Эдторе задрал рукав. «Здесь». Он показал глубокий, гладкий красный шрам. «Еще голень. Не могу вам показать, потому что я в обмотках. И ступня. Там гниет кость. Каждое утро я вытаскиваю осколочки, и она все воняет». «Чем тебя так?» — спросил Симмонс. «Ручной гранатой. Такая взбивалка для картофельного пюре. Части ступни как не бывало. Знаешь эти взбивалки для картофельного пюре?» Он повернулся ко мне. «Еще бы не знать». «Я видел сучонка, который ее швырнул», — продолжал Эдторе. «Я вырубился, успев подумать, что откинул копыта. Но это же фиговые взбивалки. Я очнулся и застрелил сучонка из винтовки. Я всегда беру с собой винтовку, чтобы во мне не узнали офицера». «Какой он был из себя?» — спросил Симмонс. «У него всего-то и было, что это граната», — гнул свое Эдторе. «Не знаю, почему он ее швырнул. Небось, всю жизнь об этом мечтал. Ни разу не видел настоящего боя. Я застрелил этого сучонка». «Какой он был из себя, когда ты его застрелил?» — повторил свой вопрос Симмонс. «Да почем я знаю?» — сказал Эдторе. — «Я выстрелил ему в живот. Боялся промахнуться, если выстрелю в голову». «Давно ты офицер?» — спросил я его. 2 года. Меня произведут в капитаны. А ты давно лейтенант?» 3-й год пошел. «Капитаном тебя не сделают, потому что ты недостаточно знаешь итальянский», — сказал Эдторе. «Ты на нем говоришь, но надо еще хорошо читать и писать. Чтобы стать капитаном, надо получить образование. Почему бы тебе не перейти в американскую армию?» «Может, еще перейду. Я об этом могу только мечтать. Сколько у вас получает капитан, Мак?» «Точно не знаю. Около 250 долларов, я думаю». «Мать честная. Да за 250 долларов я бы...» «Поступай в американскую армию, Фред, да поскорее, и меня перетащишь». «Ладно. Я отдаю команды на итальянском. Могу запросто перейти на английский». «Ты бы стал генералом», — сказал Симмонс. «Нет, до генерала я не дорос. Генерал должен знать черт знает сколько всего. Вы, ребята, думаете, что война — это просто. С вашими мозгами вы не потянете даже на капрала». «И слава богу», — сказал Симмонс. «Если всех вас, тунеядцев, забреют в армию, может, еще и потянете. Эх, вас бы обоих в мой взвод. А тебя, Мак, я бы сделал своим ординарцем». «Эдторе, ты отличный парень», — сказал Мак. «Но сидит в тебе милитарист». «Я стану полковником еще до конца войны», — заявил Эдторе. «Если тебя раньше не убьют». «Не убьют». Он подержался двумя пальцами за звездочки на воротничке. «Что я делаю, видите? Когда кто-то заговаривает о смерти, мы трогаем наши звездочки». «Пошли, Сим», — сказал Сондерс, вставая. «Ладно». «Пока», — попрощался я. «Мне тоже пора». Часы в баре показывали без четверти шесть. «Чао, Эдторе». «Чао, Фред. Здорово, что ты получишь серебряную медаль». «Это еще вопрос». «Получишь, Фред, получишь. Сведения верные». «Счастливо», — сказал я. «Подальше от греха, Эдторе». «За меня не беспокойся. Я не пьющий, не гулящий. Вино, девки, это не мое. Я знаю, что мне нужно». «Пока. Я рад, что тебя повысят до капитана». «Мне не надо ждать повышения. Боевые заслуги сделают меня капитаном. Три звезды, скрещенные шпаги и сверху корона — это мое. Удачи тебе». «И тебе того же. Когда возвращаешься на фронт?» «Уже скоро. Еще увидимся. Пока». «Пока. Не попадай впросак». Я пошел за каулками, чтобы побыстрее выйти к госпиталю. Эдторе было 23. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и приехал навестить отца и мать в Турин, когда началась война. Его сестра когда-то уехала вместе с ним к американскому дяде и в этом году заканчивала педагогическое училище. Он был таким патентованным героем, от которого все не знали, куда деться. Кэтрин его на дух не выносила. «У нас тоже есть свои герои», — сказала она. «Вот только, милый, они себя ведут куда скромнее». «Я отношусь к нему спокойно». «Я бы тоже относилась к нему спокойно, если бы он так не задавался. Он нагоняет на меня тоску, тоску, тоску». «И на меня». «Милый, ты говоришь мне приятное, но это вовсе не обязательно. Ты мысленно видишь его на фронте и знаешь, что он там полезен, а мне такие парни неинтересны». «Я знаю». «Приятно слышать. Я пытаюсь найти в нем что-то хорошее, но он правда ужасный, ужасный». «Он сказал, что его произведут в капитаны». «Я рада. А уж как он будет рад». «А ты бы желала видеть меня рангом повыше?» «Нет, милый, меня устроит ранг, дающий нам доступ в хорошие рестораны». «Это как раз мой нынешний». «У тебя отличный ранг. Выше не надо, а то еще ударит в голову». «Милый, я ужасно рада, что ты не тщеславен. Я бы за тебя и так вышла, но гораздо спокойнее иметь мужа, который не тщеславен». Мы тихо разговаривали на балконе. Уже должна была подняться луна, но над городом повис туман, и она так и не показалась, а через какое-то время заморосила, и мы ушли внутрь. Туман обернулся дождем, причем серьезным, и мы слышали, как он забарабанил по крыше. Я подошел к двери посмотреть, не заливает ли, но нет, не заливало, и я оставил балконную дверь открытой. «Кого ты еще встретил?» — спросила Кэтрин. «Мистера и миссис Мейерс». «Странная парочка». «Говорят, на родине он сидел в тюрьме, а выпустили его, чтобы он мог спокойно умереть. И с тех пор он живет припеваючи в Милане». «Ну, не знаю, насколько припеваючи. По сравнению с тюрьмой, надо полагать. Миссис Мейерс собирается кое-что сюда принести». «Она в этом знает толк. Ты ее дорогой мальчик?» «Один из». «Вы все ее дорогие мальчики», — сказала Кэтрин. «Она предпочитает дорогих мальчиков». «Какой дождь!» Настоящий ливень. Ты будешь всегда меня любить? Да. И дождь не будет нам помехой? Нет. Это хорошо, потому что я боюсь дождя. Почему? Я уже засыпала, за окном все лило и лило. Не знаю, милый, я всегда боялась дождя. А мне нравится. Мне нравится гулять под дождем, но для любящих это очень плохо. Я всегда буду любить тебя. Я буду тебя любить и в дождь, и в снег, и в град, и... Что там еще бывает? Не знаю. Кажется, я засыпаю. Спи, милый, а я буду тебя любить, что бы ни происходило. Ты правда боишься дождя? Когда я с тобой, нет. Почему ты его боишься? Не знаю. Скажи мне. Не заставляй меня. Скажи. Нет. Скажи. Ну, хорошо. Я его боюсь, потому что иногда вижу, как умираю в дождь. Да ну. А иногда, как ты умираешь в дождь. Это уже больше похоже на правду. Нет, милый, я ведь могу тебя защитить. Знаю, что могу, а вот себе не поможешь. Прошу тебя, прекрати. Не превращайся в ненормальную шотландку. Нам и так недолго осталось быть вместе. Да, я ненормальная шотландка, но я остановлюсь. Все это глупости. Вот именно. Все это глупости, все это глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. О, Господи, если бы это было так. У нее потекли слезы. Я ее успокоил, и слезы высохли, а дождь продолжал поливать.